На острове Линкольна колонисты знали досконально следующие места. Весь восточный берег, от мыса Коготь до мыса Южная Челюсть и Северная Челюсть, обширное утиное болото, окрестности озера Гранта, лесные заросли Жакомара, то их часть, которая находилась между дорогой к Каралю и рекой Благодарения, берега реки Благодарения и Красного ручья, и, наконец, те отроги горы Франклина, меж которых расположен был Кораль. Они исследовали, но довольно поверхностно, побережье бухты Вашингтона от мыса Коготь до Змеиного мыса, а также леса и болота вдоль западного берега и бесконечные дюны, доходившие до залива, похожего на полуоткрытую пасть акулы. Но им совершенно были незнакомы большие леса, покрывавшие полуостров извилистый, весь правый берег реки Благодарения, левый берег водопадной речки и лабиринт отрогов, ущелий и долин, охватывающих своей запутанной сетью гору Франклина с трех сторон, с запада, с севера и с востока. А там, вероятно, существовали глубокие пещеры. Следовательно, несколько тысяч акров площади острова еще не подверглись изучению. Поэтому участники экспедиции приняли решение отправиться в путь через леса Дальнего Запада и обследовать весь правый берег реки Благодарения. Пожалуй, лучше всего было сначала направиться в Кораль, ведь туда опять могли нагрянуть бандиты, чтобы окончательно его разграбить или обосноваться там. Но помешать опустошению Кораля колонисты не могли. Оно, вероятно, уже совершилось. А если пираты сочли для себя удобным укрыться в этом уединенном углу, всегда возможно добраться до них, это еще успеется. И вот, посовещавшись, остановились на первоначальном плане – двинуться через лес к Змеиному мысу. На протяжении 16-17 миль путь придется прокладывать топором, и это будет первой дорогой, которая свяжет впоследствии гранитный дворец и оконечность полуострова Извилистого. Тележка была в полной исправности, а нагры хорошо отдохнули и могли сделать большой перегон. На тележку погрузили дорожные запасы провианта, оборудование для лагеря, походную кухню и различную утварь, а также оружие и снаряжение, заботливо выбранные в очень богатом теперь арсенале гранитного дворца. Не мешало помнить, что пираты, быть может, прячутся в лесах, того и гляди, в густых зарослях завяжется перестрелка. А следовательно, маленькому отряду колонистов ни в коем случае нельзя было разбиваться на группы и отдаляться друг от друга. Решили также никого не оставлять в гранитном дворце. Даже Топ и Юб должны были принять участие в экспедиции. Неприступное убежище могло на время остаться без охраны. Канун выступления, 14 февраля, приходился на воскресенье. Весь этот день посвятили отдыху и благодарственным молитвам Создателю. Для Герберта, который уже совсем выздоровел, но был еще немного слаб, решили оставить место в тележке. На рассвете следующего дня Сайрос Смит принял все меры для того, чтобы уберечь гранитный дворец от всяких нашествий. Веревочные лестницы, по которым всегда поднимались колонисты, были отнесены в трущобы и глубоко зарыты в песок, но уложены очень бережно, так как предстояло пользоваться ими и по возвращении. Тамбур подъемника, да и все это приспособление, успели разобрать. Его больше не существовало. Работу эту выполнил Пенкроф. И, задержавшись для того, чтобы все закончить, он спустился из гранитного дворца последним по веревке, перекинутой через выступ скалы. А лишь только веревку убрали, не осталось никакой возможности забраться с берега на верхнюю площадку. Погода выдалась великолепная. «Жаркий денек нынче будет», — весело сказал журналист. «Ничего, доктор Спилет», — отозвался Пенкроф. «Мы пойдем лесом под деревьями, и солнца-то не заметим». «В дорогу», — сказал инженер. Тележка ждала на берегу около трущоб. Журналист потребовал, чтобы Герберт ехал в ней хотя бы в первые часы пути. юноше пришлось подчиниться предписанию своего врача.